А вы не пробовали поговорить с его женой? Некоторые женщины умеют влиять на своих мужей. Не может ли она уговорить его? Пинер фыркнул. Из нас никто не знаком с миссис Маршалл. Он подергал свои усы. Она держится очень обособленно. Никогда не бывает в городе. Я слышал, что покупки она делает по телефону. Вы хотите сказать, что ее никто никогда не видел? Вот именно. По словам Фрэнка, он встретил ее во Фриско. Женился и привез жить в этот большой дом на отшибе. Я с ним разговаривал, убеждал его, что зря она так замыкается. Между нами говоря, она так же важна для Викстеда, как и сам Фрэнк. Если с ним что-нибудь случится, она получит все его деньги. Будет просто черт знает что такое, если этот миллион перейдет к ней, а она оставит наш город с носом. Это нас очень беспокоит. Именно поэтому наши дамы пытались войти с ней в контакт, и именно поэтому мы не спускаем глаз с Фрэнка. Что он сказал, когда вы говорили ему о жене? Просто рассмеялся. Пинер жестом выразил свое огорчение. Сказал, что его жена любит одиночество, и нашим дамам лучше заняться собственными делами. А он давно женился? 3 года назад, еще до того, как начал пить. Полагаю, детей у них нет? Ни детей, ни родственников. Он последний из маршалов. Была у него сестра, но она умерла несколько лет назад. Нет, если с ним что-нибудь случится, его жена получит все. Пинер воткнул сигару в песок. С тех пор, как ты спас его от этого сукина сына Росса, мы обсуждаем, как нам лучше поступить. И решили. Мы каждый вечер будем встречать поезд, чтобы убедиться, что Фрэнк в состоянии сам добраться домой. Мы составили график дежурств. Участвуют Том Мейсон, Гарри Джек, Фред Селби и я. Мы собираемся по очереди приезжать на станцию. Мы рассчитываем, что Фрэнк оценит нашу заботу о нем и из благодарности хотя бы выслушает наши доводы. Тому, кто отвезет его домой, будет нелегко добираться назад за 8 миль, — сказал я. — Но вы, видимо, считаете, что дело того стоит. — Пешком возвращаться никому не придется, — ответил Пинер. — Это мы продумали. Тот, кто отвезет Фрэнка, позвонит, и один из нас приедет, чтобы забрать его. — Все это так важно? — спросил я, глядя на океан. — Да, ничего хорошего, если Олсен попытается взять кредит под ожидающее маршала наследство, а в банке вдруг узнают, что Фрэнк алкоголик, и вдобавок он может спьяну разбиться насмерть. — Понятно. Я помолчал, затем сказал. — По вечерам мне делать нечего. Что, если я помогу вам? Я мог бы караулить его на станции в соответствии с вашим графиком дежурств. Он припечатал своей тяжелой рукой мое колено. Вот то, что я называю поступать по-соседски. Как насчет вторников? Том дежурит по понедельникам. Если ты застрянешь в доме Фрэнка, позвонишь Тому, и он приедет за тобой. А если Том застрянет, он позвонит тебе. Как ты, согласен? Вполне. Направляясь к дому миссис Хансен, я сделал вывод, что городской комитет по планированию ничуть не меньше меня жаждет прибрать к рукам деньги маршала. Но мои шансы предпочтительнее. Глава 3. Замысел Джона Пиннера уберечь маршала от вождения машины в пьяном виде лопнул с треском, о чем я узнал, едва войдя в дверь дома миссис Хансен. Явно расстроенная, она выбежала из гостиной. «Ох, мистер Девери, я так рада, что вы вернулись!» — воскликнула она. «Мистер Маквин разыскивает моего брата. Но в церкви нет телефона. Могу я попросить вас об одной услуге?» «Конечно. А что случилось?» «Мистер Маршалл, он попал в автомобильную аварию». «Вот оно!» — подумал я. «Этот пьяница упал в яму, которую сам себе выкопал». Он не разбился? Нет, не думаю, но его забрали в полицию. Мистер Маквин сказал, что будет предъявлено обвинение за езду в пьяном виде и за нападение на сотрудника полиции. Поэтому моему брату нужно быть там. Это ужасно, правда? Миссис Хансен, где находится церковь? На Сосновой авеню. Первый поворот налево в конце этой улицы. Я привезу вашего брата. Я взбежал наверх, натянул футболку и брюки, потом скатился вниз по лестнице к машине. Окруженного детьми Олсона я нашел у выхода из церкви. Завидев меня, он отослал детишек и пошел мне навстречу. «Шериф Маквин разыскивает вас, мистер Олсон», — сказал я. «У маршала неприятности. Обвинение за вождение в пьяном виде и сопротивление полиции. Он сейчас в полицейском участке». На миг Олсон утратил свое хладнокровие. Его глаза широко раскрылись, потом он овладел собой и снова стал адвокатом с головы до пят. «Благодарю вас, мистер Деври. Как неудачно!» «Это рекорд месяца по мягкости выражений», — подумал я. «Да уж», — ответил я вслух. «Я приеду немедленно». Он уехал, а я, заметив около церкви телефонную будку, вошел в нее, нашел в справочнике номер Джона Пиннера и позвонил. «Это Деври», — сказал я, когда Пиннер поднял трубку. «С маршалом беда. Ему грозит обвинение за езду в нетрезвом виде и нападение. Сейчас он в полицейском участке, и Олсон едет туда». «Святой Петр!» — простонал Пиннер. «Я тоже еду туда. Спасибо, Деври!» Он повесил трубку. Мне пришло в голову, что стоит сообщить эту новость и всем остальным. Я нашел номер Мейсона и позвонил. Он реагировал точно так же, как Пиннер. «Бог ты мой!» — воскликнул он. «Я еду туда прямо сейчас. Кейт, ты присоединишься ко мне?» Я решил разыграть скромность. «Конечно, если ты считаешь, что я смогу быть полезен». «Все друзья Фрэнка должны быть там», — сказал Мейсон. «Это серьезно». И снова необычайно мягко сказано. Я ответил, что приеду. Когда я подъехал к участку, вокруг него собралась довольно большая толпа. На место действия уже прибыли, подобно почуявшим добычу стервятникам, три репортера и четыре фотографа. Джон Пиннер с сигарой в зубах стоял около своего черного кадиллака. Я подошел к нему. «Что там готовится, мистер Пиннер?» — спросил я. Он сдвинул шляпу на затылок.